Глава 13. Сергей Бабкин. Солнечным теплым днем Сергей Бабкин вышел из Казанского аэропорта. В левой руке он нес две сумки: черную спортивную, видавшую виды, и элегантный саквояж с надписью на кожаном боку «Париж, я люблю тебя». На его правой руке висела корпулентная пожилая дама, хромавшая при каждом шаге. В самолете их места были рядом, а дама оказалась разговорчива. Бабкин собирался потратить 1,5 часа на работу, но вместо этого втянулся в болтовню. Болтовня незаметно для него переросла в занимательный разговор о причинах вырождения русских деревень и процветания татарских. Впрочем, слово «процветание» его собеседница употребляла с оговорками. К концу полета Бабкин был ею очарован. А увидев, как она ковыляет по салону и узнав, что в аэропорту ее никто не встречает, без лишних вопросов перехватил у нее саквояж и предложил опереться на его руку. «Вы изумительно галантны», — с улыбкой сказала дама, прощаясь. «Мне было приятно поговорить с вами. Благодарю, благодарю». Это относилось уже к таксисту, который погрузил саквояж в багажник. «Если вам потребуется помощь, прошу, звоните без малейшего стеснения. Надеюсь, наш город встретит вас гостеприимно». Бабкин пожалел, что начисто лишен этой самой галантности, приписанной ему, разумеется, лишь в порыве признательности. Ситуация и его новые знакомые определенно требовали куртуазного обхождения. Илюшин уже склонился бы поцеловать ей ручку на прощание, и вышло бы у него естественно и мило. Бабкин разыграл мысленно эту сцену с собой в главной роли, ужаснулся, пробормотал, что он тоже был очень рад, непременно, всего наилучшего, хорошей погоды, и помог ей сесть в такси. Когда машина умчала даму прочь, он посмотрел на визитку. «Однако целый профессор Казанского университета». «Институт геологии и нефтегазовых технологий». «Хорошей погоды», — передразнил он себя. Сильный ветер заставил его запахнуть куртку. Бабкин направился было к стоянке, но на полпути остановился. Будь это обычным расследованием, он взял бы такси. Однако дело Багуна он вел по собственной инициативе. Даже в Казань собирался лететь за свой счет. Если у него и были какие-то сомнения насчет обоснованности этих действий, то после разговора Григория с мальчуганом и последующей драки с его папашей-программистом они испарились. Соседство Багуна с детьми Сергею совсем не нравилось. Он присмотрел дешевые билеты, но Илюшин неожиданно заявил, что на этот случай у них предусмотрена отдельная статья расходов. Бабкин подозревал, что эту статью Макар выдумал на ходу. Получалось, он ведет расследование не за свой счет, а транжирит деньги их детективного агентства. У них и прежде были дела без клиентов, или с мертвым клиентом, как в истории Бережковой. Но тогда они действовали вдвоем. Сейчас Бабкин был один, и то, что Макар параллельно занимается расследованием, за которое тоже не получит ни копейки, его немало не утешало. Он развернулся и мрачно двинулся в сторону аэроэкспресса. В кармане зазвонил телефон. «Да, Макар. Я тут подумал», — неторопливо начал Илюшин. «Если ты собираешься экономить на еде, воде и туалетной бумаге, я это приветствую. Равно как на такси, гостиницах и прочем. 10 000 нам сбережешь, а то и 20. Бешеные деньги». Бабкин с трудом сдержал порыв обернуться и рассмотреть в толпе Илюшина. Макар, разумеется, за ним не следил, он просто хорошо знал своего напарника. «Иди нафиг!» — засмеялся Сергей. «Кипятильник не забыл?» — заботливо спросил Макар и повесил трубку, не прощаясь. Бабкин развернулся и пошел обратно к таксистам. Он надеялся обойтись без гостиницы и попросил сразу отвезти его в транспортную компанию «Радиус». В «Радиусе» Григорий Багун проработал 5 лет, уволившись в 2016-м. Сергей надеялся, что его там вспомнят. Однако на месте все пошло не так. В саму компанию Сергей проник беспрепятственно. В отличие от Москвы, здесь не спрашивали документов, и даже сумку никто не потребовал открыть, что он в душе не одобрил. Мало ли что там, в этой сумке. Бабкин прошел в то крыло офисного здания, часть которого занимал радиус, и поднялся на третий этаж. Через 10 минут у него зародилось подозрение, что войти сюда легче, чем выйти. Сам он на месте охраны брал бы деньги с желающих покинуть эти стены. Обогатился бы нечеловечески. Здание изнутри выглядело так, словно кто-то додумался совместить рынок и стройку. Штробили, стучали, орали на трех языках. В коридорах стояла пыль до потолка, в лифте воняло краской. Вскоре он оглох от непрекращающегося шума. Его кроссовки испачкались в какой-то липкой белой дряни. Среди строителей лавировали оживленные злые люди с вещами в пакетах, смуглые женщины толкали перед собой тележки, груженные почему-то шубами. Из одной такой тележки на Бабкина сквозь полиэтилен недобро оскалилась мертвая лиса. В самом радиусе выяснилось, что человека, с которым он должен был встретиться, нет на месте. Как сердито сообщили Бабкину, тот ушел в отпуск еще на прошлой неделе. Это вполне вписывалось в окружающий бедлам. Время, пространство и события перемешались. Но где-то на дне этого безумного водоворота мелькал багун, точно матрос, уцепившийся за кусок мачты затонувшего корабля, и Сергей терпеливо плыл за ним. Он собирался восстановить по обломку, что это был за корабль и какой бурей с него смыло Григория. Он заговорил с тем секретарем, что имелось в наличии, про себя окрестив ее старой ведьмой. Но его то и дело оттесняли сотрудники, что-то требовали, ругались, секретарь огрызалась в ответ, телефоны звонили, точно трамвай, несущиеся по путям, где впереди замешкался разъява пешеход и визжала над головами дрель. Сергей отыскал стул, принес и сел перед столом. Сотрудникам это не помешало. На Бабкина они обращали не больше внимания, чем на шкаф, загромождавший путь, то есть огибали его, но за одушевленный предмет не держали. В конце концов терпение у него лопнуло. Дождавшись, когда кабинет опустеет, он проворно захлопнул дверь перед носом следующего посетителя, напористого мужичка, и рыкнул, что Раиса Дмитриевна занята, не беспокоить. Напористый все-таки сунулся, тогда Бабкин выпроводил его в коридор, нежно обняв за плечи. Оскорбительное это действие он сопровождал негромким ворчанием, в котором можно было разобрать 1,5 минуты спокойно, «Дорогой мой человек!» и что-то про отвернутую голову. После этого наступило затишье. «Что такое? Что вы хотите?» — резко спросила секретарь, нарумяненная старуха в перстнях. «Не надо мне вашим удостоверением размахивать, я его уже видела». Бабкин спрятал удостоверение и повторил, что ищет тех, кто знает Григория Багуна. «Работал в вашей компании водителем, уволился 3 года назад». «Я в этой компании 10 лет. Никакого Багуна не знаю», — с неприязнью возразила ведьма. Это могло быть правдой. Сведения, полученные им, могли быть неверны от начала до конца. Но ведь работа в агросвете подтвердилась. Григория там отлично помнили, он даже ухитрился роман закрутить. «Я расследую убийство», — неторопливо сказал Сергей, решив, что пора с толком использовать отравившуюся соседку. «Все, что мне нужно, — это люди, знавшие Григория Багуна. Он пахал на вашу компанию не 1 год, а теперь вы мне сообщаете, что такой человек у вас не работал?» «С какой стати убийство расследуют частные лица?» — перебила Раиса Дмитриевна. Однако она немного сдала назад. «Родственники жертвы имеют право нанять для расследования того, кого посчитают нужным». Это произвело ожидаемый эффект. Убийство, родственники жертвы. Бабкин редко прибегал к прямой лжи, но сейчас он не видел других способов пробить эту стену. Словно отзываясь на его мысли, сверху опять начали штробить. В окнах зазвенели стекла. Секретарь схватилась за виски. «Сил моих больше нет», — с отчаянием сказала она. Бабкин поддакнул, сказав, что это действительно полный кошмар. «Переезд еще этот. Одних выселяют, других заселяют. Это Багуна вашего убили?» «Не имею права раскрывать детали. Извините». «А! Еще и детали. От меня-то вы что хотите в таком случае?» Сергей с изумлением воззрился на нее. Он уже раз 10 повторил, что хочет. «Мне нужно поговорить с сотрудниками, которые лично знали Григория Богуна». «И где я должна их искать, по-вашему?» На месте руководителя Бабкин уволил бы ведьму за профнепригодность. Пусть мухоморы сушат, раз несложная задача ставит ее в тупик. Он заподозрил, что часть наблюдаемого им бардака — дело ее рук. Но старуха, не переставая зло жаловаться в пространство, тут же позвонила кому-то, известила, что к ним сейчас спустится «мужчина с сумкой насчет Богуна», а дальше не ее дело, разбирайтесь сами. «Второй этаж, 21-й кабинет», — каркнула она, — «и стул отнесите на место». В 21-м кабинете на головах друг у друга сидели 50 сотрудников. На Сергея накинулись сразу 4, приняв его за логиста, пришедшего устраиваться в радиус. Видимо, без этого специалиста дела шли совсем плохо, потому что Бабкин с трудом отбился и остался в убеждении, что если бы не превосходство в физической силе, торчать ему до конца жизни логистом в Казани. «Вы ко мне, наверное?» — сказала темноволосая женщина, помахав ему от окна. Она единственная занимала целый стол, не деля его с коллегами. «Насчет Григория Павловича, верно?» Бабкин воочию узрел нимб над головой прекрасной этой женщины. Огрызнувшись на кого-то «я не логист», он протиснулся к ней среди шкафчиков, фикусов и нагромождения папок. «К переезду готовимся», — пояснила женщина. «Присаживайтесь, пожалуйста. Я Динара». Сергей подумал, что транспортной компании, которая так организовывает собственную передислокацию, он не доверил бы перевести дохлого енота, но вслух изложил, что за дело привело его сюда. «Я, конечно, помню Григория», — Динара нахмурилась. «С ним что-то случилось?» «Посмотрите, пожалуйста, это он?» Не ответив на вопрос, Сергей протянул ей свой телефон. В последний свой визит к Харламовым он незаметно сфотографировал Богуна. Живое фото всегда лучше паспортного. Динара некоторое время рассматривала его, нахмурившись, и, наконец, покачала головой. «Я не знаю, что это за человек, извините». «Он у вас не работал?» «У нас много сотрудников, я не помню всех в лицо, но это не Гриша. Хотя что-то общее просматривается», — она пригляделась. «А нет еще фото?» Еще фото у Бабкина были. «Раз уж не получается снять отпечатки, хоть рожу твою запечатлеем», — мысленно сказал он в воскресенье и наснимал Варвариного жениха со всех сторон. Он предъявил Динаре левый профиль, правый профиль и фас, Богуна смеющегося и Богуна хмурого. Он бы черта лысого ей предъявил, лишь бы она ответила, что за тип окопался среди Харламовых. «Ой, нет, я его точно не знаю. Венера, посмотри, пожалуйста». Волоокая женщина с дивным именем Венера явилась на зов из зарослей фикуса, неторопливо покачивая бедрами. Она несла себя как амфору с драгоценным содержимым. «Не встречала такого», — мелодично сказала она и взмахнула на Бабкина ресницами. Он покрепче ухватился за стул. «Что за человек?» «Я как раз выясняю», — сказал Сергей, стараясь не пялиться в декольте. «Из Москвы товарищ приехал», — пояснила Динара. «Что-то с Гришей случилось». «Он уволился некрасиво», — сказала Венера и вновь ударила Бабкина взглядом темно-карих глаз, обещавшим вечное блаженство. «Тимирхан, помнишь, у нас водитель уволился? Сорвал доставку». Сергей насторожился. Подошел Тимирхан и действительно вспомнил Богуна, который был тихий, ответственный человек. Ни одной аварии, но в раз перечеркнул доброе к себе отношение, уйдя совершенно по-хамски. «Мало работать хорошо. Уходить тоже надо порядочно. Людей обижать не следует», — говорил Тимирхан чудесным бархатным голосом, который хотелось слушать едва ли не больше, чем смотреть на амфору. Мир, благодаря этим троим, потихоньку упорядочивался. И даже дрель уже не визжала, а пела вдалеке, хоть и противно, но старательно. «А вы не помните подробности его увольнения?» «Секундочку». Тимирхан отошел к немолодому мужчине, укладывавшему вещи в коробку. Вежливо обратился по-татарски. Бабкин не понимал ни слова из их разговора. «Лена должна помнить», — сказал вернувшись Тимирхан. «Она скоро будет». «У вас найдутся фотографии, Григория?» — спросил Сергей. «Может быть, данные паспорта сохранились в каком-нибудь архиве? Пропуск?» «Это к Раисе», — подумав, ответила Динара. «Всем документооборотом заведует». Она осеклась и прижала ладонь к губам, удерживая смешок, когда заметила страдальческое выражение на его лице. Бабкин выразил вежливое сомнение в том, что Раиса Дмитриевна сможет помочь. Он даже подозревал, что, вернувшись на третий этаж, не застанет ни Раисы Дмитриевны, ни двери, ни толпы посетителей, ни телефонов, звонящих подобно трамваям, только длинную стену без намека на вход да слабый запах серы. «А фотографии вообще-то есть», — протянула Венера. Бабкин немедленно обернулся к ней. «Помните, с новогоднего корпоратива?» Она изобразила руками над головой что-то из репертуара индийских танцовщиц. «В декабре 2015-го устроили большое празднование с выездом в пансионат», — снизошла до объяснения Венера. «Нас сфотографировали, а потом газету напечатали со смешными портретами, длинную, во всю стену, как в школе. 2 месяца провисело, там и Григорий должен быть». «А газета...» — осторожно начал Сергей. Он не верил, что в этом хаосе могло что-то сохраниться. «Я посмотрю», — с достоинством пообещала Венера и удалилась. К его удивлению, она не покинула кабинет, а всего лишь отошла к соседнему столу, вокруг которого ютились 6 или 7. Сквозь листву он видел, как она, не садясь, включила компьютер и наклонилась к экрану. Динара спросила, что же все-таки случилось с Григорием Павловичем. Ей Бабкин врать не стал. Честно рассказал, что этим именем называет себя другой человек, и его задача — разобраться в богунах. «Интересная у вас работа», — уважительно сказала Динара. «А у вас бывало, чтобы убийство, как в сериалах? Половина трупа от одного человека, а половина — от другого». И устремила на него мечтательный взгляд. От необходимости разочаровывать ее Сергея избавила возвратившаяся Венера. В руке она несла флешку. «Я скачала для вас всю газету», — известила она. Это прозвучало как начало романса, лирическая героиня которого перечисляла, что она совершила для неверного возлюбленного. «Богиня моя», — благоговейно сказал Сергей. «Овцу заколоть, цветами увить что-нибудь в твою честь. Овцу увить цветами, пусть бегает счастливая и в розах». Во всяком случае, подумал. «А можно мне взглянуть?» — попросил он. «Хочу посмотреть на настоящего богуна». К столу Венеры отправились вчетвером, включая Динару и Тимирхана. Она пролистала не меньше 50 снимков и вывела на экран фотографию. Между белобрысыми крепышами, похожими как братья, стоял темноволосый парень. Все трое держали в руках по игрушечной обезьяне, крепыши хохотали, парень улыбался. «Вот наш богун», — пояснила Венера очевидное. Бабкин сфотографировал экран своим телефоном. Флешка с целой газетой — это прекрасно, но он не взял планшет, а фото богуна №2 нужно было иметь при себе. С экрана смотрел типичный работяга. Грубый, словно топором вырубленный подбородок, глубоко посаженные глаза, тяжелые носогубные складки. Ничем не примечательное лицо, если не считать того, что оно почему-то располагало к себе. Из-за улыбки или из-за чего другого, но этот человек вызывал безотчетную приязнь. Может быть, именно потому, что он был работяга. Добросовестный, сказал бы Бабкин, если бы ему предложили охарактеризовать парня с фотографией. Честный, выпивающий, но не пьющий. Бобыль. Что-то за этим взглядом просматривалось такое, свойственное тихим добрым неудачникам. В некотором смысле этот богун был полной противоположностью того, которого знал Сергей. Он хотел расспросить о подробностях увольнения, но тут пришла похожая на белку миловидная девушка с темным пушком над верхней губой, Лена, о которой говорил Тимирхан. И на этом удача кончилась. Бабкин ли напугал бедняжку, или девушка от природы была болезненно застенчива, но разговора не получилось. Она краснела, смущалась до слез и не могла ответить ни на один вопрос. Сергею от отчаяния пришла в голову идея нанять толмача из тех, с кем он уже говорил, но в дверях возник черный человек, объявил, что пришли машины, и Тимирхана вместе с Динарой и прекрасной Венерой сдуло неумолимым ветром переезда. Фикусы прощально колыхали ветвями им вслед, остальные принялись суматошно собирать вещи, точно услышав сигнал к отходу поезда. Бабкин разве что не пал на колени перед девушкой. Он вымолил у нее номер телефона и оставил свой, но был уверен, что Лена не позвонит. Между тем, именно с ней Багун разговаривал накануне увольнения. Нельзя, нельзя было уезжать, ничего от нее не добившись. Но вокруг уже снова грохотало, пылило, взвизгивало, и бодрые люди в спецовках уносили фикусы, обняв горшки, словно толстеньких детей. Сергей зашел в первое попавшееся кафе, убедился, что столики находятся на достаточном расстоянии друг от друга, и занял место в глубине зала. Он терпеть не мог, когда рядом с ним ели посторонние. В последний раз Маша повела его в знаменитый московский ресторан, где разговоры соседей доносились до Бабкина так явственно, словно происходили у него в тарелке. Ужин был испорчен. Маша утверждала, что это подражание парижанам, но Сергей был убежден, что дело в заурядной жадности владельцев. Дожидаясь, пока принесут заказ, он вновь открыл на телефоне фотографию Багуна номер 2. Достал блокнот и записал то, что услышал в радиусе. Возил грузы, имел хорошую репутацию. Затем исчез. Обстоятельства увольнения. Знак вопроса. Местонахождение. Знак вопроса. Настоящее имя, вывел он. Знак вопроса. Пересечение с первым Багуном. То же самое. Итак, в Казани добросовестно трудился один Багун, в Москве оказался другой. Однако во время пути лошадка могла подрасти, изменить масть и возраст. Багун казанский выглядел старше, чем московский. Перед ним поставили шурпу из баранины. Сергей, собиравшись отдать должное местной кухне, съел ее, не заметив вкуса. Перспектива вырисовывалась безрадостная. Он предчувствовал, что с девушкой Леной добьется успеха не больше, чем с Инной Даладзе. Может быть, местный Багун тоже крутил роман с коллегой. И так же, как тот, второй, предупредил бывшую подружку, чтобы она не смела распространяться о нем. Григории зеркально отражались один в другом. Сходство не могло не удручать, потому что для Сергея оно означало провал. Продолжать окучивать радиус — вот самый логичный путь. Но чертова компания переехала. Ну, допустим, найти их новый офис — пара пустяков. Однако завтра идти к ним бессмысленно. Нужно выждать, пока все устроятся на новом месте. К людям, которые сидят на телеге в обнимку со скарбом, нехорошо приставать с расспросами. «Итак», — думал он, — «перспектива». Перевернул страницу и написал «Зеленец». В гостях у Харламовых Бабкин не просто таскался за Варвариным женихом. Он подбирал обрывки информации, как мышь подбирает крошки, упавшие со стола. Все выпавшее из Григория Сергей тащил в свою норку. Запасы были скудны, но среди них попалась не крошка, а целая горбушка. Еще в первую встречу Григорий кратко упомянул, что детство и юность провел в селе Зеленец. «Зеленец», — себе под нос пропел Бабкин. «Зеленец». 28 километров от Сыктывкара, берег реки Вычегды. Официантка поставила перед ним тарелку с пловом, которого хватило бы на четверых. Сергей по ошибке выбрал блюдо для больших компаний. Бабкин принялся за рис, обдумывая, что может дать ему поездка на родину героя. «Узнаю, какой царь из двоих настоящий». Он догадывался, что этот запутанный клубок не покатится, пока не ухватишься за кончик ниточки. Кончик торчал из точки на карте с надписью «Зеленец», будто хвост червяка из норы. Вытащишь червя — поймаешь большую рыбу. Там родина богуна. Люди, которые могут помнить его семью. «Смотаюсь туда-обратно», — прикидывал Бабкин. «Сутки на все про все. И экономия на гостинице». Он написал Илюшину с вопросом, требуется ли его присутствие в Москве. Илюшин ответил, что пока справляется сам. Понемногу приканчивая плов и не замечая изумленного взгляда официантки, Сергей зашел на сайт-агрегатор с намерением выбрать и оплатить билет, чтобы как можно быстрее улететь в Сыктывкар. Здесь его ждал сюрприз. Прямых рейсов из Казани в Сыктывкар не было. Бабкин, мало путешествовавший по России в последние годы, не учел особенностей российского авиасообщения. Он проверил еще один агрегатор и выругался. Лететь предлагали либо через Москву, либо через Санкт-Петербург. Смутно чувствовалось ему, что и к этой подлости причастен мерзкий богун. Осоловев от сытости, Сергей понял, что принимать решение нужно быстро, иначе он бездарно проспит остаток этого дня. «Девушка, счет принесите, пожалуйста». Он хотел попросить завернуть с собой каких-нибудь лепешек, чтобы съесть по дороге. Илюшин, точно верблюд, мог обходиться без еды и воды сутками. Бабкин же, оголодав, быстро зверел. Зная за собой это свойство, он старался прикидывать заранее, где можно перекусить. Насчет Сыктывкара ясности не было никакой. Однако, пока официантка несла счет, он нашел ближайший рейс с пересадкой в столице. Чтобы успеть, выходить нужно было срочно. Бабкин с печалью в сердце попрощался с лепешками и спросил, как лучше вызвать такси. В воздухе между Москвой и Сыктывкаром ему удалось подремать. Бортпроводница, увидев, как он ерзает на своем сиденье, тщетно пытаясь устроиться поудобнее, склонилась к нему и шепнула, что сзади есть свободный ряд. Туда Бабкин и перебрался. Подлокотники не откидывались до конца, и, как он ни крутился, все равно чувствовал их жесткие ребра, впивающиеся в тело. Сергей был убежден, что в аду приготовлен отдельный котел для людей, создававших сиденья, которые нельзя откинуть, и подлокотники, которые нельзя поднять. В этом котле им придется стоять на головах, и Бабкин провел несколько славных минут, представляя, где при этом будет находиться подлокотник. В конце концов он все-таки уснул. Ему приснилась Маша. Сон был фантастически красив. Его жена шла по берегу реки, а в воздухе рядом с ней плыла рыбка размером с ее ладонь. Золотой вуалевый хвост развивался на ветру, и рыжие волосы его жены развивались. Они проследовали мимо него, то ли беседуя без слов, то ли выгуливая, но кто кого, в этом он не был уверен, и неспешно ушли вдаль, в сине-зеленую весеннюю тишину. Он проснулся и некоторое время лежал, глядя на обшивку, ощущая улыбку на собственном лице, будто чужую. Откуда это взялось? Его подсознание не способно родить образ такой красоты. В этом Сергей был уверен. Вот когда ему снилось, что он идет сдавать экзамен в одних трусах, забыв пиджак и брюки, у него не было сомнений, что этот сон его собственный. А рыбка? Нет, рыбка откуда-то заплыла. Он ощущал себя так, словно ему выдали по ошибке не его сон. Бросили письмо не в тот почтовый ящик, спутали адресата. Вспомнил, когда спускался по трапу. «Монах и рыба». Французский мультфильм, короткий и странный. Он с первого просмотра не понял его, и со второго тоже. А неделю спустя поймал себя на том, что пересматривает уже в шестой раз. Маша говорила, что это мультфильм о вере и самопознании. Сам он решил, что о мечте. Сыктывкар встретил его такой же погодой, как в Казани. Солнечно, ветрено. Сонных пассажиров погрузили в автобус, который с большим достоинством прополз по лётному полю 50 метров и, хрюкнув, остановился. Сергей быстрее преодолел бы это расстояние пешком. Он усмехнулся и вошёл в здание аэропорта. От Зеленца его отделяло меньше 30 километров. С тем, чтобы добраться до села, не должно было возникнуть никаких сложностей, так полагал Сергей. Однако первый, а за ним и второй таксист, услышав о пункте назначения, отказались от поездки. Третий, к которому Бабкин подошел со своей сумкой, покачал головой. «А в чем проблема?» — поинтересовался Сергей. «Дорога», — скупо ответил шофер. «Дорога дорогой, однако общественный транспорт до села как-то доезжал». Бабкин с тоской подумал, что придется тащиться на автобусе. Сам напросился. Никто не заставлял его заниматься этим делом. Он подхватил сумку, но к нему подъехала неопределенного цвета «Лада». Если бы это была лошадь, Сергей использовал бы глагол «приковыляла». Водитель перегнулся через пассажирское сиденье и спросил в открытое окно. «Куда вам?» «В Зеленец». «Туда-обратно или только туда?» «Как получится. Но вообще планирую вернуться. Мне там кое-кого найти надо». «Садитесь!» Пока они медленно выруливали от аэропорта, Бабкин пытался вспомнить датское слово, на первый взгляд невоспроизводимое, точно название дивана в Икее, которое, как он где-то прочел, означает «вечно попадающий в аварии или ломающийся автомобиль». «Уликесбилен», кажется. Он не знал, правда ли такое слово существует или это журналистская выдумка, но чувствовал, что сейчас он определенно находится в уликесбилене. Водитель был стар, смугл и молчалив. Он даже не спрашивал, прилетел ли Бабкин из Москвы и как там погода. Они ехали неторопливо. Сергей с интересом рассматривал город, в котором прежде не бывал. Он мимоходом удивился, что аэропорт расположен в центре. Хотел спросить, как живут люди в домах под рев взлетающих и садящихся самолетов. Но подумал и промолчал. Лезть еще со своим любопытством приезжего. «Уездная больница», — сказал водитель, заметив, что Бабкин обернулся на двухэтажное здание красного кирпича. «Дочка моя там родилась». Бабкин неопределенно угукнул. Его занимал вопрос, когда начнется дорога, та самая, из-за которой трое таксистов отказались брать заказ. Первые ямы появились минут через 40. По грязной обочине мимо них вереницей шли пешеходы, многие с детьми. Дорога выглядела так, будто ее бомбили. Кое-где в яму была подсыпана галька, издалека похожая на попкорн. Водитель объезжал их со всем старанием, но пару раз стряхнуло ощутимо, несмотря на малую скорость. «Нормальная дорога», — подал он голос, словно возражая пассажиру на невысказанную критику. «Тут в некоторых местах на тракторе не проехать». «Подвеска не накроется?» — спросил Сергей. «Я ее каждый год перебираю». Они миновали церковь с коричнево-красной крышей и маковками, березовую аллею, панельные пятиэтажки с жирными серыми швами. А затем Бабкин увидел Вычегду. Река осинела и блестела, так что больно становилось глазам, и он стал смотреть на густой, темно-зеленый ворс леса за рекой. «Адрес-то какой?» — спросил водитель. Бабкин назвал. «А, это нам в другую часть». Он свернул, и они оказались на деревенской улице, где драный петух ходил туда-сюда через дорогу, как хозяин. «А трасса почему разбита? Она из-за карьера разбита». «Какого карьера?» «Песчаного, в парчике. Могу вас туда потом отвезти, хотя смотреть там нечего». «А где есть чего?» Бабкин никак не мог понять, что его смущает, пока не осознал. Тихо было вокруг. Ни привычного шума машин, ни детских криков. «Ну, допустим, село Иб. Красивое, церковь старая, Вознесение Господне. Сергей отвлекся от созерцания окружающей местности. «Как вы сказали?» «Церковь Вознесения». «Нет-нет, до этого». «Село Иб». «Машке бы понравилось», — подумал Сергей. «Церковь Вознесения в селе Иб». «Мощно! Отдает Стругацкими». В самолете он прочитал, что Зеленец раньше назывался Шордорьяк. Жалко, что заменили. «А как жители Ибы себя называют?» — спросил он. «Да что ж вы все об одном!» — в сердцах сказал водитель и замолчал. Некоторое время тряслись по буеракам в тишине. Только кресло под Бабкиным поскрипывало точно седло. «Опять скрипит потертое седло. Мушкетеры 10 лет спустя, мушкетеры 20 лет спустя, мушкетеры одной ногой в могиле». По обеим сторонам дороги вверх по Косогору взбирались бревенчатые дома, основательные, добротные. Но кроме петуха, который не годился даже на суп, Бабкин не встретил живности, которая должна была прилагаться к такому пейзажу. Пара блохастых дворняк не в счет. И пустовато вокруг, ни малышни, ни хозяек, ни даже старух на лавочках. «Так что с карьером?» — спросил Бабкин. «А, вы про дорогу? КамАЗы ее разбили. Ездят груженные песком под завязку, а покрытие на такую нагрузку не рассчитано. Из Парчига в школу возят детей по колдобинам. Ну куда это годится? Директор Зеленецких Альп говорит, у них приток туристов снизился. Кто к ним по разбитой дороге поедет?» «Директор чего, простите?» Водитель покосился на него, подозревая насмешку. «Альпы. Зеленецкие. Горнолыжная база наша». «Хорошая?» — осторожно спросил Сергей. «Ну, других-то нет». По левую руку Бабкин заметил избу, осевшую точно сток сырого сена. Табличка с номером проржавела настолько, что цифр было не разобрать, но он был уверен, что нашел искомое. «Вот вроде бы ваш адрес», — водитель притормозил, вглядываясь в мертвые окна. «Только не живет никто». «Ничего, я с соседями поговорю. Вы меня подождете?» «Да уж ясное дело. К чему пустым обратно ехать?» Бабкину почудилось в его голосе некоторое сомнение. «Давайте-ка вот что», — решительно сказал он и полез за деньгами. «Рассчитаемся за путь сюда, чтобы вам спокойней было». Старик неожиданно улыбнулся во весь рот. «Мне, товарищи, без этого не тревожно», — заверил он. «Я вон там встану, чуть повыше, на пятачке, чтоб проезд не загораживать. Занимайся своими делами, потом рассчитаемся». Выгоревшая трава стелилась под ногами, с реки задувал сильный ветер. Под высоким забором соседней избы Бабкин постоял, словно чего-то дожидаясь. Покурить бы. Вот здесь бы и покурить, с видом на реку, на расползающееся вокруг по склону село. Скрипнула дверь за забором, послышались легкие шаги. Калитка приоткрылась. Выглянула женщина средних лет в платке, повязанном так, будто она собиралась за грибами. «Здравствуйте. Ищите кого-то?» У нее был мягкий говор, добрый взгляд, без капли настороженности, которая обычно появлялась у людей при виде Бабкина. Незнакомый здоровенный мужчина, околачивающийся под окнами, ее не испугал. «Здравствуйте. Я ищу людей, которые знали Григория Богуна. Его семья жила в этом доме». Он кивнул на дряхлеющую избу. «Я знала», — отозвалась она без раздумий. «Мы соседи с ними, как не знать? Тетя Мила давно умерла, а Гриша уехал, не появлялся уже много лет. Вы почему ищете-то? Что-то случилось?» Бабкин замялся. «Пойдемте в дом», — позвала женщина. «Что мы с вами тут на ветру, как чужие?» Он едва не сказал, что они и есть чужие, но она уже придерживала для него калитку. Во дворе на Бабкина подняла голову из конуры старая полуслепая собака, вздохнула и снова задремала. «Поразительная доверчивость», — думал Сергей, идя за своей провожатой. На грани с глупостью даже. Разве можно незнакомого, физически сильного человека вот так запросто приглашать к себе? В избе было прохладно и чисто, пахло грибами. «Кушать хотите?» — спросила она. «Муж рыбы принес вчера, могу ухой накормить». Он не мог, как ни старался, найти в ней ни любопытства, ни чисто женского интереса заскучавшей бабы, обнаружившей годного человеческого самца. Голубые глаза с морщинками, рыжеватая челка с сединой, выбивающаяся из-под платка. Он чувствовал только ровное дружелюбие, исходящее от нее, ничего более. И какую-то прозрачную отстраненность. Кажется, она с такой же естественностью поставила бы блюдце с молоком для кошки. За ее гостеприимством не стояло ни тайной мысли, ни тихого расчета. «Интересно, они здесь все такие?» От ухи он отказался, попросил воды. Когда она принесла большую чашку, вспомнил, что не представился. «А я Марина», — сказала женщина. «Умер наш Гриша». «Я не знаю», — честно сказал Бабкин. «В Москве появился человек, который называет себя его именем. Но у меня есть сомнения на этот счет. Посмотрите, пожалуйста, фотографии. Вы сможете вспомнить Григория?» Первым он показал ей москвича. Марина надела очки, заправив дужки под платок, склонилась над экраном. «Не Гриша это, и не похож совсем. Может быть, однофамилец?» «Он рассказывает, что вырос в Зеленце». «Я такого мужчину не помню». «А вот этого?» «Ой, это Гриша», — обрадовалась она. «Точно такой, как был. Ну, какой красавец!» «Разве?» — усомнился Бабкин. «Добрый он», — пояснила Марина. «Добрые все красивые». Бабкин отпил воды, оказавшейся ледяной. У него заломило зубы. И спросил, каким в детстве был Григорий. Женщина сняла очки, задумалась. «Бывают люди, которые всю жизнь по одному руслу текут», — сказала она. «Какими родились, такими и растут. Не меняются. Гриша и мальцом был добрый. Ни собаки не обидит, ни кошки, ни ребеночка. И в подростках ходил душевным, скромным. Ну что еще? Слова я от него дурного не слышала. Чтобы матом ни-ни. Очень к миру был приветливый». «Как?» — переспросил Сергей. «Злого не ждал от людей. Не потому, что доверчивый или глупый, просто лишнего страха в себе не держал. Хороший был Гриша. Может, в дружбе неразборчивый. Он здесь с одной компанией связался. Такие ребята, что мы на ночь от них не то что двери, окна думали ставнями закрывать. Но сам ничего плохого не делал. Не воровал, не дрался. Их тоже не осуждал. Ровно как-то ко всем. А чтоб сам? Ни за что. На него как-то раз поклёп возвели. Мол, обокрал продуктовый с дружками-приятелями. А я сразу сказала, быть такого не может. Хоть и режьте меня, не верю. Так и оказалось. Не было его там, зря клеветали. Но я почему-то думала, что счастливой жизни у Гриши не будет», — добавила она, помолчав. «Раз вы приехали, а кто-то другой живет под его именем, видно, так и вышло. Вот про этого второго я б сказала, где не сядет, там и запачкает. У бабушки моей была такая присказка. Вот простите, если зря обидела человека». «Нет, вовсе даже не зря», — пробормотал Бабкин, впечатленный точностью этой характеристики. Доброта добротой, но в проницательности этой женщине нельзя было отказать. Он расспросил, когда Багун уехал из поселка, знали ли о нем что-нибудь местные жители. Оказалось, Григорий поначалу работал в Сыктывкаре, затем уехал в Казань, и на этом следы его терялись. Он не возвращался в родной дом последние 10 лет. «Может, писал старым друзьям», — сказала Марина. «Но ведь и они разъехались. Молодежь в основном переезжает в Сыктывкар, здесь мало кто остается. С нами он не поддерживал связи, я все жалела, что дом пропадает. Хоть бы продал кому. Место хорошее у нас. Вид какой, правда? Сколько ни смотрю, не надоедает». Бабкин согласился, что этот вид не может надоесть. «Вы уж, пожалуйста, если найдете Гришу, скажите, что мы его часто вспоминаем», — попросила она. «Надумает вернуться? Здесь все ему будут рады». «Я позвоню, когда что-нибудь разузнаю», — пообещал Сергей. Он записал ее телефон, попрощался и вышел. Водитель спал в машине, привалившись к двери. Бабкин посмотрел на него, отыскал взглядом переулок, уводивший куда-то вбок и вверх, и неспешно двинулся туда, вдыхая влажный осенний воздух. Перед заброшенными избами покачивалась высокая трава. Он выбрался на какой-то пригорок, отыскал место по суше и сел. «Здесь мало кто остается». Нужно было наметить план дальнейших действий, но он сидел с пустой легкой головой, скользя взглядом по складчатой ткани реки. Ветер гнал быструю мелкую волну, пахло сухими банными вениками. «Можно в Таволгу с Машей поехать», — думал он, — «или еще в какую-нибудь деревню. Снять дом на месяц. Котята, дачные дети лета, прибьются к их двору. Машка станет подкармливать их, посты писать в Фейсбуке, пристраивать. Одного себе оставим. Будут у нас собака-цыган и... ну, Дезик, например. Котик Дезик». За грибами, опять же, в лес. Есть, говорят, такие сказочные деревни, где боровики растут сразу за околицей. Но так не очень интересно. Сбор грибов — это ведь не обыденное действие, а доступная русскому человеку медитация. Духовная практика, как сказал бы Макар. Слово из датского языка он приблизительно вспомнил. А вот из японского не мог. В той же статейке он вычитал, что у японцев есть специальное название для бессмысленного и продолжительного смотрения вдаль. Как раз то, чем он сейчас занимался. «Вот мое настоящее призвание», — сказал себе Бабкин, встал и отряхнул штаны. Однако, пока он сидел на траве и предавался созерцанию, само собой определилось, что делать дальше. В Зеленце под именем Богуна выступал номер второй. Он же, без сомнения, учился в Сыктывкаре, и он же развозил грузы в Казани. В столице Татарстана Богун номер два растворился, уволившись одним днем, и в Москве всплыл с другой рожей, повадками и вообще всем содержимым. «Где не сядет, там и запачкает». Вывод. Возвращаемся в Казань и трясем народ, пока не вспомнят все о Григории. Легко сказать, конечно. Он вспомнил молчаливую девицу и пошел будить водителя. Когда до смерти уставший от перелетов и пересадок Бабкин выпал из самолета в Казани, он знал, что будет делать. От недосыпа Сергей плохо понимал, сколько длится его поездка. Ныла измученная спина, он предчувствовал, что расплата за издевательство над позвоночником впереди. Но у него было решение. Неожиданное, однако потенциально рабочее. Пришлось согласовать его с Илюшиным, и тот сказал, что не видит препятствий. «Только вряд ли она согласится», — заметил Макар. Бабкин ответил, что его дело — убедить ее. Вернувшись в Казань, он попал не в тот город, из которого улетал. Ветер рвал прохожих, и солнце не грело, а ослепляло. Бабкина чуть не сдуло, пока он искал свое такси. Гостиницы оказались забиты, словно внезапно образовался какой-нибудь экономический форум, и в конце концов, обессилев, он отдался на милость таксиста, который после долгих скитаний привез его на окраину, в плохо освещенный район. Они бесконечно ехали мимо промзон. Бабкин забеспокоился было, что его собираются банально ограбить, но подумал и решил, что тревожиться стоит водителю. Едет черт знает куда, черт знает с кем на заднем сиденье в конце рабочего дня. В конце концов он уснул и проснулся только когда такси остановилось. Скромность отеля, в который его привезли, искупалась дружелюбием администратора. Гостя проводили в номер и пообещали накормить, хотя кафе для постояльцев давно было закрыто. И через 15 минут действительно принесли ему чай и нехитрую снедь. Он поужинал, взбодрился и попробовал вкратце набросать речь, с которой обратиться к своей случайной знакомой. Но когда в трубке хорошо поставленным голосом пропели «Да-да, я вас слушаю», он закрыл блокнот и выкинул пункты плана из головы. «Лидия Рушановна», — пробасил он, — «добрый вечер. Простите, что отвлекаю». «Вы меня нисколько не отвлекаете, Сергей», — живо перебила она, узнав его по первым словам. «Более того, я как раз вспоминала о вас. Увы, мои пожелания не сбылись. Погода безобразно испортилась. Ваш отдых будет омрачен». «Да если бы отдых», — сказал Бабкин, — «я, собственно, поэтому и звоню». Профессор Тарбеева выслушала его просьбу, не перебивая. «Интересная задача», — задумчиво сказала она. «Но отчего вы уверены, что девушка будет говорить со мной?» «Я не уверен», — признался Бабкин. «Уверен я лишь в одном. Со мной она говорить не станет». «Что ж, если вы обеспечите условия для нашей встречи, отчего бы и нет». И прежде чем Бабкин успел рассыпаться в благодарностях, добавил: «Но не думайте, что это не будет вам ничего стоить. Вы расскажете мне о деле, которое расследуете. Имейте в виду, я любопытна. Впрочем, нет, постойте. Вы наверняка связаны какими-нибудь ограничениями. Тогда о каком-нибудь деле с истекшим сроком давности. Я правильно употребляю это выражение?» «Почти», — весело согласился Бабкин. «Расскажу о подделке ювелирных камней. Вам это должно понравиться». «Ах, ювелирные камни! Жду не дождусь завтрашнего дня». Вешая трубку, Бабкин чувствовал себя куда увереннее, чем полчаса назад. Несмотря на экзальтированность Лидии Рушановны, он чувствовал, что из тетки выйдет толк. Она быстро уловила, что от нее требовалось, не задавала лишних вопросов. В конце концов, она располагала к себе, за это он мог ручаться. Женщины такого возраста воспринимаются безопасными. Вот то, что ему нужно. Человек, которого не будет бояться девушка 25 лет, пугливая, нервная и замкнутая. «Или все-таки богун номер два ее застращал», — подумал он, уже засыпая. На самом краю сна явилась мысль, что это мог быть не номер второй, а номер первый. Она потянула его за собой в бессонницу, но Бабкин велел ей убираться вместе с богунами. И уснул. Во сне к нему вместо рыбы явилась цыганка с картами. «Скажи, что мы его часто вспоминаем!» Требовала она у Бабкина, крутила цветастыми юбками и под конец обернулась Кристиной. Сергей за много лет работы повидал самых разных свидетелей. Он вывел из своего опыта, что почти все охотнее общаются с женщиной-следователем, чем с мужчиной. Однако свидетели-мужчины при этом больше врут. Что большинство легко убедить в том, чего они на самом деле не видели или не знали. Что стойко держащиеся за свою версию случившегося могут так же обманываться, как неуверенные. Ибо человеческая память чрезвычайно ненадежна. Он видел истериков и флегматиков, видел людей абсолютно равнодушных и знал, что работать с ними чрезвычайно тяжело. Он знал, что воспоминания обладают пластичностью глины, и свидетель, сам о том не догадываясь, мнет их, чтобы придать ту форму, которую хочет получить спрашивающий. На его глазах три женщины, видевшие аварию, невольно дали ложные показания. А все потому, что опрашивающий их полицейский, во-первых, явился со своей версией случившегося, а во-вторых, был редким красавцем. И Бабкин наблюдал, как под воздействием его расспросов, в которых уже заключались ответы, женщины на ходу изобретали новую реальность. Это было сделано бессознательно. Они всего лишь хотели ему понравиться. И с этой ложью, как с любым проявлением бессознательного, бороться Сергею пришлось долго и упорно. Только благодаря записям с камеры Бабкин смог вытащить дело. Камера была не на столбе, а в телефоне парнишки, снимавшего своего приятеля на скейтборде. Авария случайно попала в кадр. Если бы не двое пацанов и не Бабкин, прочесавший всех свидетелей частым гребнем, невинный человек отправился бы в тюрьму. Он накрепко запомнил ту историю. «Не наводи свидетеля своего на ответ. Вторая заповедь сыщика. А первая — дай свидетелю говорить». Вот почему на следующий день Сергей сидел в том же кафе, где в спешке доедал плов, на том же самом месте и ждал. В начале первого дверь распахнулась, и вошли две женщины. Одной была Лена Макеева, юрист компании «Радиус», второй — профессор Тарбеева. Бабкин рассчитал точно. Лена не смогла отказать немолодой, властной, авторитетной женщине. Тарбеева позвонила по номеру, который Сергей чудом выцегонил у девушки, представилась полными регалиями и попросила о встрече. Утром он успел выяснить, куда перевезли сотрудников. Оказалось, что «Радиус» переместился на соседнюю улицу. Он понадеялся, что большая часть окрестных кафе будет девушке знакома, включая то, где он ждал. Так и оказалось. «Были здесь, с нашими ребятами», — расслышал он удивленный голос Лены. Девушка шла за Тарбеевой. Лидия Рушановна плыла в длинном темно-синем балахоне, увешанном каким-то сложным серебром. И за ее широкой спиной Лена не сразу разглядела Сергея. А разглядев, остолбенела. «Прошу вас, предоставьте все мне и не вмешивайтесь», — заранее предупредила Тарбеева сыщика. «Я каждый день имею дело со студентами, и этот материал мне известен». Она обернулась к девушке. «Мой помощник, с которым вы уже знакомы», — снисходительно пояснила Лидия Рушановна. «Поле его компетенции не слишком широко, но он незаменим в выполнении мелких поручений». Бабкин, разжалованный до мелкого помощника, крякнул про себя. Ход был в стиле Илюшина. Но это сработало. Тарбеева дала понять девушке, что она здесь главная. Она управляет этим большим страшным мужиком. Она легко и непринужденно щелкнула его по носу, и он не возразил. А значит, все правда. Ему пришлось посвятить Лидию Рушановну в подробности расследования. Не все, но те, что касались настоящего богуна. Иначе она не смогла бы вести беседу со знанием дела. В этом и заключался их план. Коротко поздоровавшись, он сделал вид, будто вернулся к своему занятию и продолжил набирать что-то на клавиатуре телефона. «Меня здесь нет», — считывалось из его поведения. «Вы не должны вставать, не должны отодвигать для нее стул». Тарбеева, на его взгляд, преждевременно вошла в роль и принялась командовать. «Вы, извините за выражение, сидите и не отсвечиваете. Позвольте ей совершать действия самой. Таким девочкам это совершенно необходимо». Лена опустилась в кресло, поминутно оглядываясь. Руки на коленях, локти прижаты к корпусу, и не нужно быть специалистом по языку тела, чтобы диагностировать. Испугана, напряжена, просчитывает пути отступления. «Вы сказали, вам нужна помощь в юридических вопросах?» «А как иначе я могла бы уговорить вас встретиться?» С виноватой улыбкой развела руками Тарбеева. «Пожалуйста, простите мне этот обман. Но вы тот человек, без которого ничего не получится. Мы не сдвинемся с места. Наши клиенты — прекраснейшая, достойнейшая семья, останутся один на один со своей проблемой». Первый прием — подчеркни значимость свидетеля. Бабкин испугался, что Тарбеева переборщила. Некоторые свидетели, распознав лесть, замыкаются, подозревая манипуляцию. «Я не понимаю, о чем вы, Лидия Рушановна?» «Позвольте, я объясню. Только вначале закажем. Что вы будете, Лена?» «Ничего». Тарбеева склонила голову, взглянула на нее укоризненно и в то же время просяще. «Я буду чувствовать себя неловко, если мне придется пить кофе одной. А без кофе мне сегодня не обойтись». Лена покраснела и кивнула. Пожилая дама просит составить ей компанию. Как отказать? И просьба так ничтожна. Прием номер два. Вынуждай соглашаться. Древнее и примитивное правило, к тому же общеизвестное. Однако Бабкин не переставал удивляться его эффективности. Этим приемом пользовались мошенники еще во времена его юности. Каждое «да» — это маленький шаг навстречу. Пока официантка принимала заказ, Старбеева добавила к нему пирожные. «А ваш помощник?» — вопросительно начала девушка, услышав, что собеседница просит всего 2 кофе. «Недостоин!» — отрезала Лидия Рушановна с великолепным апломбом. Сергей мысленно зааплодировал. «Прием номер 3. Заставь свидетеля испытывать чувство вины». Лена предположила, что она стала причиной проявления недовольства Бабкиным, поскольку он потерпел фиаско, пытаясь поговорить с ней накануне. Из-за него начальница вынуждена была изменить свои планы. Помощник не оправдал возложенных на него ожиданий. Сидеть ему теперь без кофе, как наказанному ребенку без конфеты. Бабкин поймал сочувственный взгляд. Лена по себе знала, что такое рассерженная патронесса. Он вздохнул и понурился. Принесли капучино. Лидия Рушановна пила неторопливо, с видимым удовольствием. Лена сделала глоток и отставила чашку в сторону. Что ж, первая часть задачи выполнена. Он загнал золотую рыбку в садок. Но до исполнения желаний было далеко. Бабкин уже понимал, что ошибся, предположив, будто ей запретил говорить Багун. Пока они всего лишь завоевали доверие очень робкой девушки. Неплохо, но недостаточно. «Разрешите мне перейти к делу», — непринужденно сказала Лидия Рушановна. Он восхищался тем, как спокойно, уверенно она себя держит, в то же время не давя, не заполняя все пространство одной собой. «К моим друзьям в Москве пытается втереться в доверие некий мужчина, который зовет себя Григорием Багуном. Более того, он присвоил его биографию. Мы надеемся выяснить, кто он на самом деле. Но для этого нам нужно установить, где настоящий Григорий, тот, с которым вы были знакомы». Бабкин и сам не сформулировал бы лучше. «Если я правильно поняла, вы работали в радиусе, когда Багун уволился», — продолжала Тарбеева. «Да, я только устроилась, еще училась на 3-м курсе. Папа мне помог». «Вы с Григорием часто общались?» «Да нет, что вы. Он несколько раз подвозил меня домой. Мне сделали операцию. После нее было трудно ходить. Папа договорился с моей начальницей, что кто-нибудь из свободных водителей будет меня подбрасывать». «Вы постоянно ездили с Григорием?» «Раз 5 или 6. Потом все зажило, и необходимость в машине отпала. К тому же доктор сказал, что пора ногу разрабатывать». 5-6 раз, — повторил про себя Бабкин. «Не густо». Однако надо было признать, Лидия Рушановна вела опрос с такой уверенностью, словно в последние годы именно этим и занималась. «Как вы думаете, почему ваш коллега сказал, что вы можете помнить подробности увольнения Григория?» «Он в тот день только со мной и разговаривал из наших. Я имею в виду из тех, кто работает в офисе», — исправилась Лена. «Насчет водителей ничего не могу сказать. Они сидят отдельно. А Гришу я видела, когда шла по делам. Он уже уходил. Сообщил, что едет отдыхать. Веселый был, оживленный». Бабкин напрягся. «Вспомните, пожалуйста, что именно сказал Григорий», — попросила Лидия Рушановна. «Он назвал место отпуска». «А никакого отпуска не планировалось. Он собирался отдохнуть в выходные. В понедельник должен был вернуться. Поэтому все и удивились, когда он написал шефу СМС-ку, что не выйдет». «Он уволился, прислав сообщение?» — не выдержал Бабкин. Тарбеева испепелила его взглядом, но Лена откликнулась, хоть и не сразу. «Да, не помню дословно текст, что-то вроде «Простите, достало вкалывать, 10 лет за баранкой, если не остановлюсь прямо сейчас, то сдохну, как бобик под кустом. Извините, что вот так». Он должен был выйти в рейс в начале недели. Пришлось срочно искать замену». Бабкин переписал в блокнот текст обращения к начальству. «А что вы подумали, когда вам сказали, что он ушел?» — спросила Тарбеева. «Даже не знаю. Наверное, порадовалась за него. Август был жаркий. Мы в офисе страдаем, а он на речке с друзьями». Бабкин не мог посмотреть на Торбееву. Они сидели на одной стороне стола. Но Лидия Рушановна, умница такая, и сама поняла по едва заметному его движению, что они только что перешли к решению второй части задачи. «А что за друзья?» — небрежно поинтересовалась она. «Ой, я совсем не знаю, с кем он общался. Поймите, мы ведь не дружили. Так, разговоры на бегу». «Из разговоров на бегу можно многое извлечь. Вот вы сказали «друзья», «речка». «Это просто картинка такая», — рассмеялась Лена. «Как дети в школе рисуют». «Замечательная картинка», — подхватила Лидия Рушановна. «А что еще на ней было бы нарисовано?» «Ну, не знаю. Несколько лет прошло. К тому же у меня память плохая, честное слово. Меня даже на работе за это ругают». Бабкин понял, что пора подключаться. «Лена, а где происходил ваш разговор в пятницу? Я имею в виду, где вы были? В столовой, в курилке?» «Я не курю», — строго сказала она. «Нет, это было возле лифта, на первом. Я как раз собиралась подниматься вверх, а Гриша только сбежал по лестнице. У нас лестница рядом с лифтом. Да вы видели?» «У вас в руках что-то было?» «Папки с документами. Тяжелые. У нас архив на первом». Бабкин подсел поближе. «Значит, вы с папками, руки у вас заняты. А кто нажал кнопку лифта?» «Гриша и нажал», — обрадовалась Лена. «Он увидел меня и сказал что-то вроде «Привет трудящимся». Спросил, куда я потащу свой груз, и вызвал лифт. Предложил и документы донести, но я сказал, что справлюсь. Пока мы ждали лифт, перекинулись парой слов». «Покажите, пожалуйста, как вы держали папки», — попросил Сергей. Девушка взглянула на Торбееву. «Это позволит вам лучше вспомнить давнюю беседу», — пояснила та. «Физическая память тела очень помогает в таких случаях». Лена скептически усмехнулась, но все-таки согнула руки в локтях, будто готовилась, что сверху на них водрузят поднос. «Гипнотизера бы мне хорошего», — подумал Бабкин. «Покачал бы у нашей белочки золотыми часиками перед носиком, погрузил в сон и вытащил бы из ее рыжей головушки все до единой подробности. А нам приходится самим, понимаешь, клещами». «Привет трудящимся», — негромко сказал он. «Кто трудится, а кто сачкует?» — насмешливо отозвалась Лена. «Это мы так поддевали друг друга иногда. Руки можно опустить?» «Рано», — сказал Бабкин. «А что Григорий ответил?» «Что не сачкует, а едет на заслуженный отдых. Каких-то 3 часа автобусом, и речка, банька, кореша». «Банька, надо думать, в деревне?» — подала голос Торбеева. «Наверное». Она состроила озадаченную гримасу. «Точно! Я сейчас вспомнила. Это была какая-то деревня. А способ-то ваш работает!» Развеселившись, Лена покрутила ладонями перед лицом. «Это не способ работает. Это вы исключительная умница», — одобрительно сказала Лидия Рушановна, и девушка зарделась. «Не перехвалить, иначе отвлечется, и прощай, наша деревня черт знает где», — мысленно предостерег ее Сергей. Вслух спросил, о какой речке могла идти речь. «О Волге, может быть?» «Ой, нет, не Волга», — твердо сказала она, но в следующую секунду спохватилась. «Не знаю, почему я так решила. Может быть, и Волга. Или Вятка? Кажется, все-таки Вятка. Я не уверена». Он сверился с картой, пока Лидия Рушановна перехватила управление разговором. «Господи, сколько их тут, этих деревень?» «Он на машине собирался ехать?» — спрашивала меж тем его временная напарница, она же самоназначенное начальство. «Автобусом», — без тени сомнения ответила Лена. 3 часа трястись автобусом, вот как он сказал. А я еще подколола его, мол, такой хороший шофер и без своей тачки. А он как раз старую продал, а новую купить не успел». «А почему не на такси?» — удивилась Торбеева. «Да что вы, дорого. А так-то сел и по дороге, через поле. Глядишь в окно, да музыку слушаешь». «Гриша слушал музыку?» — уцепилась Торбеева. Лена смутилась. «Нет, это я слушаю», — Бабкин отложил бесполезную карту. Каких-то 3 часа автобусом, и речка, банька, кореша назвал ли Багун деревню? Можно, конечно, воткнуть иглу циркуля в автобусную станцию на карте, подсчитать, какое расстояние проходит рейсовый автобус за 3 часа, и начертить круг. Заложить запас в 10-20 километров и в этом кругу перебирать все населенные пункты, возле которых есть хоть подобие речушки или озера. Даже не сверяясь с картой, Бабкин подозревал, что на это уйдет 2 недели. А главное, способ не отличался точностью. «Лена, а вы помните, о чем подумали, когда Григорий сказал о деревне и корешах?» «Ну, об отпуске. Что мне еще до вечера пахать и пахать?» «А еще о чем?» «Что купальник надо купить?» — шепотом созналась девушка. Бабкин сделал вид, что не слышит, погруженный в свои изыскания. «Купальник, да», — Лидия Рушановна задумчиво покивала. «А после купальника о чем вы подумали?» «О Грузии». «А почему о Грузии?» «Даже не знаю. Там хорошо, наверное. Тепло, фрукты. Про бабушку вспомнила. У бабушки на стене висела...» Она осеклась, уставившись перед собой. «Вот оно!» — мысленно сказал Сергей. Тарбеева догадалась, что происходит, и тоже молчала, даже не смотрела на девушку, просто, знай себе, помешивала остывший кофе, стараясь не звенеть ложечкой. «Чеканка!» — выдохнула Лена. «У бабушки в ее комнате висело настенное панно, девушка с кувшином. Я очень любила разглядывать ее, когда была маленькой. И в Грузии тоже чеканка. Это как-то связано с Гришиной поездкой». Глаза ее забегали, словно перед ней мелькали невидимые строчки. Лицо приобрело то отчаянное, напряженное выражение, какое бывает у посетителей продуктовых, пытающихся вспомнить последний пункт из списка, без которого остальные покупки не имеют смысла. Сергей не стал наблюдать за этой борьбой. Он увеличил карту и медленно начал сдвигать ее вниз, следуя за течением Вятки, не пропуская ни одного населенного пункта и проговаривая про себя название. «Савали», «Малмыж», «Пахотная», «Калинина», «Мари Малмыж», «Алпай», «Старый Бурец», «Новый Бурец», «Усть-Чекан». «Усть-Чекан», — вслух сказал он. «Да!» — выкрикнула Лена в полный голос и вскочила, словно на ее глазах любимая команда забила гол. К ним обернулись тревожные официантки. «Да, точно! Усть-Чекан!» Она упала на стул и перевела дух. «Фух, господи, у меня чуть мозги не вскипели. Усть-Чекан, как я могла забыть? Туда Григорий и поехал». Бабкин проложил расстояние до вокзала и убедился, что есть прямой автобус, и маршрут до Усть-Чекана занимает 2 часа 45 минут. В 3 часах езды. «Спасибо вам, спасибо!» — проникновенно говорила Лена. «Если б не вы, я б с ума съехала, клянусь! Мучилась, никак не могла вспомнить!» Бабкин не стал напоминать, что именно они — причина ее страданий. Он рассыпался в благодарностях, предложил подвести Лену до работы, но та отказалась. «Мне нужно все это переварить, буду гулять и обдумывать. Я весь разговор вспомнила. Это как фокус, честное слово!» У нее горели глаза, щеки разрумянились. Ему стало немного не по себе при виде такого душевного подъема. Когда за ней закрылась дверь, он обернулся к Тарбеевой. «Лидия Рушановна, если бы не вы...» — проникновенно начал он и осекся. Его прекрасная напарница сидела в глубочайшей грусти, подперев ладонью смуглую полную щеку. «Что такое? Что случилось?» «Ах, дорогой мой... Я заметила только сейчас», — со вздохом сказала она. «Пирожных нам так и не принесли».